11. Овчарка бежит по пляжу с палкой в зубах, легко отталкивается, едва касаясь песка, поднимает фонтанчики, подбегает к Степу. Он выдергивает чуть обслюнявленную палку из пасти, пес ложится, умастив голову между вытянутых передних лап. Степ делает вид, что бросает палку вправо. Пес дергается, но напрасно. Степ снова делает вид, что хочет бросить палку. Наконец он кидает палку далеко в воду. Собака срывается с места, тут же ныряет, голова пса мелькает меж волн, он плывет против течения. Палка плавает немного дальше. Степ сидит, смотрит. Чудесный день. Еще никого нет. И вдруг страшный шум, яркий свет. Собака исчезает, исчезает и море, и далекие горы, холмы справа, песок. Какого черта? Степ переворачивается на другой бок, накрывая голову подушкой. Кто там приперся? Пола, подняв жалюзи, открывает окно. Мать моя, ну и вонища! Надо проветрить. На, держи, я тебе бутербродов принес. Пола швыряет на кровать зеленый пакет из кафе «Евклид». Степ вылезает из-под одеяла и подтягивается. «Тебя Мария впустила?» «Да, она сейчас кофе варит». «Который час?» 10. Степ встает с постели. «Чтоб ты сдох! Нельзя было дать мне еще чуть-чуть поспать!» «Я тебя бить не буду только потому, что ты принес еды», и направляется на кухню. Пола следом. Еще горячий кофейник стоит на деревянной подставке. Рядом кувшин с теплым молоком и холодное в невскрытом голубом пакете. Уборщица Мария, невысокая женщина лет 50, выходит из комнатки рядом, где она гладит. «Мария, вот его...» Степ указывает на Пола. «Что бы ни случилось, не впускать в этот дом раньше 11 часов. Сейчас я приму душ и пойдем с тобой забирать мотоцикл. Ты знаешь, есть одна проблемка. Мне нужно 200 евро». «Как это? Ты же вчера столько спер. Я весь в долгах. Мне надо купить продуктов, заплатить за химчистку, и еще я должен денег Фурио, знаешь, тому из тотализатора. И что будем делать?» «Я думаю, сицилиец и остальные сами без гроша, так что лучше и не заикаться». «Ну и как нам быть?» «Танцуй, я придумал». Пола смотрит на друга с надеждой. «И чего?» «Деньги даст мой братец». «Как это даст?» «Так это. Я их буду вымогать». Пола слегка успокоился. «Ну ладно. Шантажировать брата? Что может быть естественнее?» На секунду он даже расстроился, что единственный сын у своих родителей.